в море и на предельной скорости пошла к Кронштадту. Обе телеграммы, доставленные Скуратовым, содержали чрезвычайные сообщения. В одной из них подтверждалось известие в неясной форме, поступившее на яхту накануне. 15-28 июня в боснийском городе Сараево убиты выстрелами из револьвера австро-венгерский престолонаследник, эрцгерцог Франц Фердинанд, его супруга Софи фон Гогенберг. Они заехали в Сараево после маневров австрийской армии на территории аннексированной Боснии на подступах к сербской границе. Покушавшийся схвачен. Примечание. Выстрелы прозвучали у въезда с набережной на Латинский мост. 18-летний серб Гаврила Принцип, стоя в толпе на тротуаре, два раза выстрелил в читу Габсбургов, медленно проезжавшую в открытом автомобиле, и убил обоих на повал. Кортеж против обыкновения двигался без всякой охраны, что весьма подозрительно. Полиция отлично знала об опасной напряженности в городе. И маневры в Боснии, и приезд Франца Фердинанда в Сараево носили явно провокационный характер. Второе сообщение взволновало царскую чету не меньше первого. Ударом ножа в живот тяжело ранен в селе Покровском Распутин. Когда он, окруженный толпой почитательниц-богомолок, шел по сельской улице, напала увязавшаяся за ним Гусева Феония, бывшая его поклонница, спутница по монастырским странствиям. Мужики гонялись за ней по селу, а она не давалась и кричала: «Все равно убью антихриста», и тем же ножом пыталась сама зарезаться. Примечание. При датировке Покровского происшествия к Свиновым допущена неточность из-за смешения старого и нового стилей. Покушение на Распутина случилось 28 июня, 11 июля 1914 года, на что обратил внимание редакции кандидат технических наук Копытов. Вечером штандарт при потушенных огнях миновал Кронштадт и прошел к Петергофу. 20 июля, 2 августа 1914 года, через 35 дней после того, как фельдъегерь поднялся с конвертом на яхту «Штандарт», Николай II в присутствии толпы сановников в Зимнем дворце официально возвестил стране, что ей навязана Германией война. Несколько дней спустя он в присутствии московской знати огласил тот же манифест в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В истоках своих Сараевское и Покровское происшествия не имеют одно к другому никакого отношения. Они связаны лишь тем, что произошли почти одновременно. И все же. Позднее Распутин говорил, что-нибудь случая с окаянной Феонией не было бы и войны. Он всегда был против раздора с такой царской страной, как Германия, и удерживал Николая II от столкновения с ней раньше удержал бы и в то лето, не потому что вообще был против войны, а потому что стоял за союз монархии против революции. Ради такого союза, считал он, стоило кайзеру и уступить. Знал о такой его позиции и потому благоволил к нему Вильгельм II. Потом, вслед за Вильгельмом II, в узком кругу приближенных поминал Распутина добрым словом Гитлер. Стенографическими записями ставки Вермахта зафиксировано, что 11 ноября 1941 года В разгар нацистского наступления на Москву